Глава 9. Саид. «Думаешь, она приедет?» — спрашивает брат, пока мы наблюдаем за подготовкой Орфеона к масштабному арабскому шоу. «В Японии она точно произведет фурор. Мы использовали самые передовые технологии — голограммы, специальные костюмы девочек Go-Go. Но гвоздь программы — знаменитые танцовщицы арабского трайбла». «Простите!» Слышу писк где-то внизу, опускаю взгляд. «Саид-сан?» Перед нами с Али маячит мелкая рыжая девушка. Японка. Тощая, глаза огромные. Мелкая, мне по грудь. Все-таки в Мии крови отца явно больше. Она нормального роста, хоть и щупловата. Надо будет откормить ее немного, когда будет носить драконят. А то не дело. В Эмиратах потрясающие сладости. От этих мыслей рот слюной наполняется. Мия с животиком в просторном восточном платье, в красивом шелковом платке, расшитом золотом. Но это лишь образ. Наша лиса боевая, любит кожанки и ошейники, мотоциклы. Она не сядет дома и не будет растить драконят. И принуждать ее я не хочу. Малявка все еще топчется передо мной. «Ты кто?» Сурово спрашиваю. «Иди работай!» «Ахиши, Яна!» Выпаливает, затем гнется в поклоне. «Приятно познакомиться, господин!» Выгибаю бровь. Знаю, что здесь принято поклоном выражать уважение. Но как же раздражает! Мне нужна моя лиса, иначе я скоро начну изрыгать пламя. «Чего тебе надо?» Сухо спрашиваю, мечтая о нежном теле истиной. Сегодня я уже сожму в руках свою Мию. Наконец-то ее горячая плоть сожмется вокруг моего члена. Лиса гибкая и маленькая. У меня столько вариантов того, что можно с ней сделать. В каких позах трахать, вылизывать ее и доводить до исступления своим раздвоенным языком. «Я ваш новый бармен», — не унимается девчонка. «Позаботьтесь обо мне». И снова эта пресловутая японская вежливость надоела. Скорее бы уже увезти лису в Эмираты и поселить в нашем дворце со слугами и прочими благами цивилизации. Если согласиться, конечно. Но у меня есть пара аргументов «за». Тут все такое крошечное. Мне с моим ростом просто невозможно выбрать отель. Потому мы с братом выкупили апартаменты какого-то богатого бизнесмена из России. Он в спешке уехал, оставил всю мебель и целехонький мини-бар. Мы пока еще даже не успели толком изучить квартиру. До самого вечера занимаемся Орфеоном. Мне безумно не нравится, что Мия поехала к совету. Пытаюсь гнать прочь мысли о том, что с истиной может что-то случиться, а нас нет рядом. «Думаешь о том же, о чем и я?» спрашивает брат, когда мы курим на улице перед началом шоу. «Видимо, да». «Нельзя было ее отпускать», — рычит он. «Кто знает, на что способны эти бешеные лисы. Не недооценивай Мию. К тому же она не одна». «Этот белобрысый постоянно трется рядом», — злится Али. «Если Мия все-таки решит быть с нами, нужно его устранить». «Он ее вроде как... сенсея не называют?» Выбрасываю окурок. «У них в этой Японии даже урны умные». Фыркаю. Белобрысый япошка меня тоже раздражает. Но не потому, что я ревную Мию, а потому, что чувствую в нем двойное дно. Он из совета. Вроде как Хаэне упоминала, что вырастила его. Но отец тоже нас растил. В итоге мы помогли его убить. Хакута мог не убивать Хаэне сам, но что-то мне подсказывает, без него в этой темной истории не обошлось. «Тебе бы поспать», — хмыкает брат. «Совсем плохо выглядишь». «Посплю, когда лисичка будет сопеть рядом. Пошли». Мы переодеваемся и направляемся в вип-зону. Любуемся тем, как местная публика бьется в экстазе от нашего шоу. Мии нет. Высматриваю в голове заветный огненный всполох. Вижу лишь барменшу, ловко управляющейся с гостями. Она так ловко жонглирует бутылками, что даже завораживает. Откидываюсь в кресле. И тут мелкая уже стучится в нашу закрытую вип-зону. «Алисан!» — зовет брата. «Там управляющая просила позвать вас». «Зачем?» — хмыкает он. Девчонка жмется к двери и лишь глазами хлопает. «Не знаю, я новенькая, мне не доверили». «Ладно». Брат встает и скрывается за дверью. «Саид-сан!» «Что?» Гаркаю. Она ставит на столик вкусно пахнущий коктейль. «Я давно мечтала устроиться в Орфеон», тараторит. «И даже сама придумала коктейли. Пожалуйста, попробуйте». «Ладно. Я на взводе из-за отсутствия Мии, так что беру бокал и отпиваю». «Вкусный, правда. Как называется?» «Ядовитая смерть». «Странное название». «Ему под стать». Откидываюсь в кресле, прикрываю глаза. Мощная штука. Все пляшет, голова кружится. «Саид!» Слышу голос лисички, распахиваю глаза. Она стоит прямо передо мной, улыбается. Тянусь к ней и сажаю к себе на колени. Тискаю, чувствую пушистый хвостик. «Моя лисичка!» Бормочу, щупая девушку. Но метка ведет себя странно. Обычно она взрывается горячими импульсами, как еще один источник удовольствия. А теперь мне больно. «Ай!» Слышу чей-то голос, затем Мию с меня срывают. И тут же щеку ошпаривает мощный удар. Распахиваю глаза. «Мия? А что?» Вообще ничего понять не могу. На меня накатывает мощная мигрень. Тошнит. «Сука!» Рычу, затем встаю, пошатываюсь, сгибаюсь пополам. «Кобелина!» — рычит Мия. «То есть без разницы, какая лиса?» «Что тут происходит?» — гремит брат. «Барменша, что тут делает?» И тут в моей голове все складывается. «Это не Мию я тискал, а эту малявку». И метка поэтому так реагировала. «Каков идиот!» Хватаюсь за голову. «Куда?» Али хватает мелкую лису за шкирку, встряхивает. «Привет, Атакиты-сан!» Шипит, пытается его укусить. «Дай мне эту тварь!» Перебарывая сильнейшую головную боль, хватаю мелочь и выхожу из вип-кабинки.